А вы, барышня, очень горячитесь. Так не спорит. Мама, смущенная своей невоздержанностью, берет за руку Тараса Терентьевича и пробует улыбнуться. Вы же слыхали, какие они ужасы пережили и переживают. К этому вопросу надо подходить. Спокойным, твердым голосом перебивает ее Тарас Терентьевич. Еще в прошлом году говорил я вам, что лучше всего из России нашей куда подальше податься. Ну вот, хоть барышню эту возьмите, новых она идей, и пойдет за ними до последнего, никак не иначе. А как вы думаете, вот эти, из Кишинева и Одессы, которых там били, да не добили, или дети ихние, как вы полагаете, как они поступят, если им что-то вроде пятого годика, то есть сказать хочу, вроде новой революции под руку подвернется, не думаете ли вы, что пойдут они все вот по ихнему закону, не глядя на аптекаря, тычет он в его сторону пальцем, вот по закону ихнему, око за око и зуб за зуб выбивать, глянь ты только на него, как помнит он все, какому еврею и куда, тому 30 лет назад, гвозди забивали, и какой еврейке и куда пуха напхали, все чертов сын Сиона помнит, и вот такие же, как он, такие самые, во всех революционных шайках и бандах понасобирались, и все под ложными фамилиями, и все радикальные ломки требуют, полного разрушения, полного уничтожения всего, что сейчас живет и дышит, и такой меня, признаться, страх разбирает, что кинул бы все, да и забежал бы куда от России матушки, и от племени этого, которому всегда все иные виноваты, а они ангелы Божьи, агнцы невинные. Эх, да что там, скажи-ка ты мне, чадо израильское, а почему же это вас вообще, ну, во всем свете, испокон веков, с фараонов начиная, во всех странах мира, скажи ты мне, почему вас гнали? А, аптекарь тоже вынимает платок, трет им лицо и голову. Ну, боже ж мой, ну, и вовсе, не боже ж мой, а Иегову твоего поминая, понял, а потому вас гнали. Отвечу я за тебя, что во всех этих странах, взяв капитал в свои руки, начинали вы землями этими с черного хода управлять, вот и выпирали вас, аптекарь не сдается, а возьмите Германию, как там наши живут, какие имена дали они в науке и искусстве, и в литературе, ха-ха, имена они дали, погоди, погоди, не начнется и у немцев завируха, тогда увидим, как вас и там с этажей скидывать будут. Снова вздымает аптекарь руки к небу. Ну, и скажите же вы мне, скажите, в какой стране мы дома, куда ни придем, везде мы чужие. И недоверие, и зависть, и конкуренция. Вот поэтому, в конечном счете, становимся мы то мучениками, то гонимыми. А жить-то нам надо же, хочется ведь тоже, как и другим. Имеем мы право жить или нет, и чем же заниматься мы можем, как не торговлей, и виноваты ли мы, что делать это лучше других можем, нам какое дело не поручи. Тарас Терентьевич вдруг смеется, звонко и от души. А ведь прав ты, сын Якова, ей-ей, прав. Знаешь ты, кто был вице-канцлер Шаферов? Никогда не слыхал, эх ты, а еще за евреев своих здесь адвокатствуешь. А был он внук Хаюшки Шафера и работал у Головкина секретарем. А после победы под Полтавой стал Головкин канцлером, а Шафер – вице-канцлером. А за что? Да за отличие свое в прудской афере. Окружили там, на пруте, турки царя Петра Великого армией своей, в 7 раз сильнейшей, чем русская. И был бы там Петру нашему, великому, конец бесславный, не возьмись за дело вот этот самый Шафер. Подкупил он Балтаджи-пашу, и спас не только царя и армию его, но и все тогдашнее государство российское от гибели неминучей. Да возьми тогда турки царя нашего в плен, да посади его, как это у них положено, и, когда ударь дальше на Россию, не осталось бы от нее камня на камне. Все бы, что турки, что соседушки, разнесли, да и казачки бы попользовались. Вот кому бы памятник в Москве, против Минина и Пожарского поставить, Шаферу. Да, и стал он потом бароном и отдал дочерей своих одну за Гагарина, одну за Головина, одну за Салтыкова, а одну за Долгорукова. А, имена-то какие, высшие в империи нашей дворянства, а ты мне тут торочишь, евреи бесправные, уметь, братец мой, надо, а сумеешь, в вице-канцлера из аптекарей попадешь, я тебе говорю, аптекарь крутит головой, еще Алиариус писал, что не любит московита евреев, не видеть, не слышать, и что нет для русского большей обиды, если обзовет его кто-нибудь евреем, ну, то Алиариус. Опять ты из допотопных времен что-то выкапываешь, эх, батюшка мой, Сергей Алексеевич, а что же дальше-то ваш Илиариус в рясе пишет, молча слушавший спор, вздрагивает отец и перебирает спутанные листки письма, ах, да-да, вот, и стали мы, казаки, поэтому костью в московской глотке. Вот поэтому-то и перебил и перекалечил Петр Донцов, и поэтому же яицкие казаки, управлявшиеся до того самостоятельно, стали теперь опекаться военной коллегией из Санкт-Петербурга. Возмутились они, но были жестоко наказаны и усмирены войсками под командою полковника Захарова. Столица Яика была сожжена, казаки переписаны, а атамана им сам Петр назначил. И началось управление казаками по образцам российским. Жаловались они, особенно при Екатерине, на незаконные действия присланных к ним чиновников, а по жалобам этим посылавшиеся ревизоры неизменно становились на сторону государственных чиновников. Неоднократно восставали казаки. Особенно кровавым было восстание, подавленное генерал-майором Потаповым в 1766 и Череповым в 1767 годах. После этого назначили комиссию, в составе которой, как в насмешку, были те же душители, Потапов и Черепов. Послали тогда казаки тайно в Петербург ходоков своих с жалобой, но, по приказанию президента военной коллегии графа Чернышова, были ходоки эти арестованы, закованы в кандалы, и поступили с ними, как с бунтовщиками, казнили их. А казаков с Яика стали посылать в драгунские полки, стали им насильно бороды брить, по приказанию присланного на Яик генерала Траубенберга, всячески над ними издеваться стали. В это же самое время, не будучи более в состоянии переносить издевательства русских властей, калмыки, бежавшие в начале 18-го столетия из Китая, решили снова туда вернуться. Жалобы калмыков этих на притеснение имели, как и у казаков, только обратное действие, их еще сильнее наказывали, если они протестовать пробовали. И вот, 169 тысяч калмыков на 33 тысячах кибитках, сговорившись, двинулись в Китай. Яицким казакам велено было калмыков этих вернуть, но отказались казаки приказ этот выполнить. Последовавшие репрессии вызвали всеобщее возмущение. 30 января 1771 года казаки собрались на площади, взяли из церкви хоругви и иконы, и под предводительством казака Кирпичникова отправились к дому, в котором проживал капитан гвардии Друнов, состоявший в следственной петербургской комиссии. А навстречу им двинулся с русскими войсками и артиллерией генерал Траубенберг. В сражении Траубенберг был убит, Друнов изранен, Тамбовцев, тоже член комиссии, повешен. Остальные члены комиссии были арестованы. И тут же избрали казаки собственное войсковое правление, а в Петербург послали выбранных для объяснения всего случившегося. Но одновременно выступил из Москвы на Яик генерал Фрейман. Произошло сражение, и казаки были разбиты. Тарас Терентьевич, совершенно не смущаясь, перебивает чтение. И вот, скажите же на милость, немцы эти, немцы, а ну куда только не залазили и чего только не делали, нашу Россию нам строя. Никто в мире столько не сделал для этого, как они. Взять хотя бы дочку Фридриха Великого, царицу нашу Екатерину. Мама смотрит на говорящего с крайним удивлением. Никогда я ничего подобного не слышала. Откуда вы это взяли? А из истории, матушка Наталья Петровна, из истории. Есть такая книжечка, вышла она в 1840 году в Берлине. Некий господин Пойс ее написал. Называется «Фридрих Великий. Юности восшествие на престол». Так вот, в книжечке этой прямо говорится, что «по восшествии своем на престол российский» документально удостоверилась царица Екатерина, что вовсе она не дочь князя Христиана, Августа Анхальт-Цербского, а самого Фридриха Великого. Жил он с ее матерью, принцессой Иоганной Елизаветой Гольштейн-Готтербской, и родилась она в замке Дорнбург 2 мая 1729 года. Вот поэтому, узнав все сие, и прекратила она семилетнюю войну и ушли мы из Пруссии. Как же можно против собственного фатерхин воевать-то? Да не в этом дело, не в этом, а в том, как уже сказал я, не было в мире больших русаков, чем немцы. Вот вам Траубенберг и Фрейман, вот теперешний Эверт, Штюрмер, прости господи, да вон и Мичмана Миллера возьмите, того же Фальцфейна, как подумаю, мне, русаку коренному, с ними и не равняться, да, то немцы, то хаюшка Шафер, вот кто Русь нашу на ноги ставили, ох, простите, простите, читайте дальше, Сергей Алексеевич. Откашлившись, читает отец, казаки были разбиты, казачье правление было уничтожено, а комендантом Яицкого городка был назначен русский полковник Симонов. Начались аресты, 140 человек сослали в Сибирь, сотни казаков наказаны кнутом и отданы в солдаты, все поздние бежали. Наступило внешнее спокойствие, Только по стопным уметам съезжались казаки на тайные совещания. «То ли еще будет», — говорили они, — «еще не так тряхнем Москвой». Вот тогда, Сережа, и появился на Яке Емельян Пугачев. Историю его знаешь ты прекрасно, напоминать тебе ее не буду, хочу лишь процитировать кое-что для твоего размышления из сентенции о наказании смертной казнью изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников. Вот, слушай, сей злодей, бунтовщик и губитель, в присутствии тайной московской экспедиции допрашиван, и сам показал, что он подлинно есть донской казак, зимовейской станицы, Емелька Иванов сын, Пугачев, что дед и отец его были той же станицы казаки, и первая жена его, дочь донского казака Дмитрия Никифоровича, София, с которой прижил он трех детей, будучи в Яицком городке прошлого 1772 года. Начал он дерзкое и пагубное намерение свое к возмущению, уговорить яицкое войско к побегу на Кубань. Хищное сердце злодея Пугачева возбудилось его мерзкого предателя возжечь и распалить пламена бунта. По элику расположение сердец казаков сходственно было злым намерением бунтовщика и злодея Пугачева. Предуспев собрать содейственных богоненавистному предприятию своему, дерзнул обще с ними поднять оружие против отечества, презрев присягу монаршей власти, сделался не только изменником, возмутителем народа, но и врагом всему человеческому роду. Всего ради единодушно приговорили и определили за все учиненные злодеяния бунтовщику и самозванцу Емельке Пугачеву учинить смертную казнь, а именно, четвертовать, голову взоткнуть на кол, части тела разнести по четырем сторонам города и положить на колеса, а после в тех же местах сжечь. Тут вот, кстати, напомню, что правительство русское, после побега калмыков, обратилась к китайцам с требованием вернуть их в Россию, но китайцы калмыков не вернули. Значит, не мы одни, донцы, бездольным право убежища давали. Не только на Дону, но и в Китае, выдачи не было. Ах, да, писал тогда Бибиков Фанвизину. Пугачев не что иное, как чучело, которым играли яицкие казаки. Не Пугачев важен, важно общее негодование, не неприятель опасен, а общее народное колебание, дух бунта и смятения. А мать Степана Разина, жившая тогда в Озерной крепости, когда были пугачевцы разбиты, выходила каждый день к Яку, пригребала к берегу клюкой плывшие по реке трупы и приговаривала: «Ох, не ты ли, мой Степушка, не твои ли черные кудри свежа вода моет, знаешь ты его, новое, модное словечко, империализм. При случае, время у тебя, надеюсь, есть, подумай ты над этим понятием и вспомни казачью нашу историю. Жили мы, казаки, диким полем от Москвы отделенные, по собственным нашим казачьим обыкновениям, которые теперь весь мир своим мощным демократизмом достичь пытается. В начале этого письма писал я тебе, как деды наши дела свои, и у нас на Дону, и на Яке, решали. Недаром же Исаулы жезлы и шапки свои перед народом на землю клали, чтобы подчеркнуть, что власть их им народом этим, дана, и они, прежде чем о делах говорить, кланяются народу и шапки свои и знаки достоинства своего на землю кладут. А что тогда кругом нас было? Вспомни средневековье на Западе, Московскую Русь, Иванов Грозных, Инквизицию, Петров Великих, Азию всю, какие там обычаи были. Вот и держались казаки по старой казачьей поговорке. Жив казак, пока Москва не узнала, да и быть иначе там не могло. Рядом с их холопством и рабством, очаги подлинного народоправства, демократии. Вот и терпела нас Москва, и сделала все, чтобы демократии эти уничтожить, под себя подмять, ввести в них обычаи свои и порядки, и все то, что теперь империализмом называется. И пусть толкуют мне, что хотят, но утверждаю я, что первая по захватничеству, по империализму держава в мире это она, Русь наша, матушка. Опять не выдерживает Тарас Терентьевич. Ну и попал же я в компанию. Разделывают мою матушку Русь, чистят, ход святых выноси. И снова мгновенная реакция сестры милосердия. А что, скажете, неправильно пишет? Против этого русского империализма еще декабристы поднялись, против него говорили, ведь это они еще тогда всю Россию на 13 держав и две области разделили, применяясь к местным обычаям населения, к народностям. Смущенно, тихо открывает двери Карлушка и сразу же садится на первый попавшийся ему стул. Мама хлопочет с угощением, пододвигая тарелку гостю, а Тарас Терентьевич ворчит: «Этак мы Библию эту нонче и не дочитаем. А ну-ка, Сергей Алексеевич, что там дальше-то? А вот вам и дальше, слушайте. Москва, первопрестольная столица наша, ей мы теперь служим, кладем за нее головы наши, и видим всю страшную неспособность, косность, преступность ее представителей, бросающих собственных солдат своих на убой лишь только потому, что ни на что не способен больше угодный царю-батюшке министр, что нулен и ничтожество. Вон господин Сухомлинов, прекрасно, конечно же, знавший о нашем с Францией союзе и о том, что теперешний наш главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, еще за 2 года до войны ездил в Париж на совещание с французским генеральным штабом для координации действий в предстоящей войне, которая этим французам и англичанам позарез нужна была. Он, наш министр, на 3-миллионную русскую армию, имея всего 883 пулемета, предполагал делать их, новых, в год по 454 штуки. Ну не полный ли идиот? Карлушка кашляет и смотрит на отца так просительно, что прерывает он чтение. В чем дело, Карлушка? Ох, Паша мой, разве я не всегда говорил, что еще Бисмарк? Тарас Терентьевич зеленеет. А пойди ты к лысому черту с твоим Бисмарком. Что ты с ним путаешься, когда с того времени добрая сотня лет прошла? Для всех нас теперь ясно, что в войну эти союзнички наши нас толкнули ради только их собственных интересов. Да куда же теперь денешься? Ага, куда тянешься? Не надо пыло с Дайчлан рвать, а надо пыло. Пыло-пыло, да уплыло. Снявши голову, по волосам не плачут. Теперь нам думать надо, как мы из каши этой выкрутимся. Вот и все. А ну, ради бога, Сергей Алексеевич, дальше. Отец невозмутимо читает. Вот сейчас вступил новый министр военный, и знаете ли вы, сколько он пулеметов потребовал? 31 тысячу. Сравни и пойми всю преступность прежнего министра. Хоть и священник я, а, попадись он мне в руки, повесил бы я его на первой осине, мерзавца. А как мы теперь воюем, расскажу я тебе получше всех тех газет, что ты там читаешь. 9-я наша армия на Сирите за 5 дней наступления взяла 30 тысяч пленных, сделав прорыв шириной в 60 километров. 2 пехотных и 2 кавалерийских дивизии должны быть развить дальнейшие наступления, но не только снарядов у них, даже ружейных патронов, не оказалось. Командующий армией генерал Лечицкий просит патронов, и получает отказ. Вот и отошел он на исходные позиции, а ведь мог и дальше гнать догнать. А как ты думаешь, какие это настроения в армии создает? Да вот те, о которых когда-то Бибиков писал. Общее негодование, народное колебание, дух бунта и смятение. Понял, и вижу я здесь, как негодование это и дух бунта нарастают и крепнут, и куда мы приедем, если Господь Бог нам чудо не пошлет, сам я не знаю, боюсь и думать. А теперь еще немного о старом знакомце нашем Распутине. Все больше и больше забирает он силу, и, что мне особенно страшно, высокие деятели церковные тоже в сетях его. Тут напомню я тебе, что вовсе не первый он знахарь при дворе нашем. До него подвязался какой-то французский прохвост Филипп. За услуги получил он от военной медицинской академии звание доктора медицины, а от правительства нашего звание статского советника, и щеголял в военной форме, а на родине его, во Франции, звание лекаря ему не признали. Еще один был, захватил его при дворе Гришка Распутин, косноязычный блаженный Митя, издававший только какие-то нечленораздельные звуки, но звуки эти считались при дворе за духовные вещания с того света. Этого Митю выжил Распутин из дворца сразу же. Особенным почитанием пользовалась у царя с царицей какая-то паша из Дивеевской обители. Она тоже выкрикивала непонятные слова, а монашки-царицы слова эти, как божьи указания, переводили. Императрица Мария Федоровна пашу эту иначе как злой, грязной, сумасшедшей бабой не величала. Вот всех этих докторов, блаженных и юродивых, и разогнал Гришка, и сам во дворце крепко засел. Идти против него, значит, идти против самой царицы, против ее веры, против ее доминации в царской семье. А ведь царица-то философию штудировала. Командует он всем и вся, доверяет только Вырубовой, дурище, влюбленной в Гришку. Никаких при дворе развлечений, ни удовольствий, ни балов, ни выездов, только семейные интересы, мистика и молебны, обедни, стояния, посты, исповеди, бдения. Господи прости, сам я священник, а этого никак не пойму. И еще экономия, сведение семейных расходов на минимум, донашивание старых платьев и мундиров. Наследника престола видели, как он на прогулках старые платья сестер своих носил. Жалко, добро пропадет. Плюшкины на престоле всероссийском, а царь, добрый, сердечный, совершенно безвольный, в жену свою влюбленный, как молодой корнет, фаталист, раб этой невозможной женщины. Пробовал, было, Дворцовый комендант царю что-то против Распутина сказать, да так ему царь ответил, что старика удар хватил. Позволил себе против старца епископ Феофан выступить, так сразу же его в провинцию выгнали. Небезызвестный Илиодор на квартире епископа Гермогена вместе с блаженным Митей повалили пришедшего туда с визитом Распутина на пол и хотели его оскопить, да одолел он трех и убежал. Гермогена сразу же в какой-то монастырь, к черту на кулички, сослали. И теперь устраивает у себя приемы царский сабинный друг Гришка. Тут у него весь высший свет и духовенство в глазки ему заглядывают. Милости ищут и царских милостей через него добиваются. Во дворце ведет себя Распутин, как хочет, в спальне великих княгинь входит тогда, когда лежат они еще в кроватях раздетые, обращается с ними вульгарно, по-хамски, двусмысленница им говорит. А когда спросили его, правда ли это, что мылся он в бане вместе с 12 великосветскими дамами, ответил он, это им для ихнего смирения нужно, это я, чтобы их унизить, ишь ты, графиня да княгиня, а меня, грязного мужика, сами голые моют. При случае сказали это царице, а она, будто только того и ожидала, сразу же из столика книжку достала, юродивые, святые русской церкви, и показала ей уже подчеркнутое место, а там написано, у некоторых святых юродство проявлялось в форме половой распущенности, значит, может тот Гришка, с царицы на благословение, делать пакости, какие только захочет, и смещает этот мерзавец, и назначает на должности и архиереев, и министров, и епископов, и ползут об этом слухи в армию и гуляют в тылу, и разлагают солдатскую массу и приводят в отчаяние офицеров, и должны они, и дальше гибнуть на неприятельской проволоке или от удушливых газов, или в страшном артиллерийском огне пропадать, сами ни патронов, ни снарядов не имея, не удивись, Сергей, ежели все кувырком полетит, так, кажется, в одной шансонетке поется. И еще одно дополнительно сказать я тебе хочу. Недаром я здесь о Пугачеве вспомнил. Было тогда всеобщее негодование, народное колебание, дух бунта и смятение. Сейчас они есть, но для нас в тысячу раз страшнее, потому, что если начнется что-нибудь, то не простой Пугачев придет, а ученый, умелый, с идеями, которыми интеллигенция наша, троном совершенно игнорируемая, давным-давно заражена. С идеями, которые поднимут наши массы, а тогда, снова пришли времена, когда, того и гляди, новая, страшнейшая, пугачевщина начнется. Вот и боюсь я, что опять наши казачки, как мать Разина, к Дону выходить будут и, пригребая трупы, плывущие по реке, говорить, ох, не ты ли, Степушка мой, не твои ли черные кудри свежа вода моет, ну прости меня, Сергей, но страшно мне, чует сердце мое беду неминучую. Смотрите там в оба, берегитесь, и да спасет вас всех Господь Бог наш Небесный. Отец Тимофей, после долгого молчания первым приходит в себя Тарас Терентьевич. Потянулся он к графину, налил себе и карлушки, вопросительно взглянул на остальных и, не заметя ни у кого протеста, налил всем остальным. И еще по одной приводит Бог выпить. Используем же случай сей немедленно, пожелав друг другу здоровья и благополучия, да и разойдемся по домам. Кто его знает, что нас ждет и какую кончину принимать придется. Карлушка ерзает на стуле, а я вам говорю, вот если бы все писмарк слюшель. Тарас Терентьевич вдруг изо всей силы бьет кулаком по столу, а чтоб ты сдох с бисмарком твоим, выскакивает в прихожую, быстро надевает шубу, нахлобучивает шапку и вылетает на улицу. Вечерами, возвращаясь из училища, переходит Семен широкое поле, доходит до кладбища, перелезает через развалившуюся кирпичную ограду, идет по виляющей меж провалившимися склепами дорожке и выходит через всегда настежь открытые ворота на улицу. Почти каждый раз он должен остановиться и ждать, пока не пройдут с занятий роты Камышинского запасного батальона. Солдаты одеты хорошо, шинели пригнаны ладно, винтовки, да-да, винтовки, взяты на плечо, выровнены, как по шнуру, солдаты идут весело и браво, как один, поднимая и опуская руки в такт широкому пехотному шагу. Подтянутые фельдфебели и унтер-офицеры, стройные офицеры, выровненные ряды крепко отбивающих шаг, строго соблюдающих интервалы взводов, ах, да пусть отец Тимофей пишет, что хочет, вот она наша армия, еще покажет она немцам, где раки зимуют. А что он там страхов насобирал да понаписал, вон и отец говорит, что надо бы ему отдохнуть, в отпуск уехать, отдышаться да отоспаться, вон страхи его и прошли бы. Значит, коли есть даже в Камышине у солдат винтовки, Коли маршируют они четко и красиво, коли поют так хорошо, значит, нечего зря панику разводить. В субботний вечерок, а темнеть стало гораздо позже, весна в полном разгаре, можно будет, несмотря на запрещение реалистам оставаться допоздна в городе, можно будет снова прогуляться по пристани, поглядеть на пароходы «Кавказ» и «Меркурий», «Русь» или «Самолет», послушать, как они, все по-разному, гудят. И чего только нет на «Волге». Все завалено, запружено бесконечными грузами, целый день гудят буксиры, грохочут тяжело перегруженные подводы и фуры по турецкой мостовой, стоит стон от песен, выкриков, ругани и бабьих визгливых завываний, предлагающих бублики, квас, тарань, кислые щи. А что если заглянуть к баталеру? Давно не видались. Сквозь неплотно закрытую дверь слышен теперь спор нескольких голосов сразу. Толкнув дверь, входит Семен в прихожую и останавливается на пороге. Налево, сложив на груди руки, прислонившись к печи, стоит баталерова жена, высокая, стройная, видная баба. У стола сидят два солдата, только в гимнастерках, распоясанные, раскрасневшиеся, с растрепанными шевелюрами. Их шинели и фуражки лежат рядом, на лавке. Матрос сидит к входу спиной, и гостя видеть не может, не замечает его и хозяйка, глядящая на пехотинцев. Один из них, чернобровый, еще сравнительно молодой, другой постарше, белобрысый, веснушчатый, смотрит на хозяев и говорит громко, почти кричит. «А я тебе что толкую? Щи да щи, борщ да борщ, каша да каша». А они, офицерья, только повернулся, вот и тащит ему денщик разные шницеля с котлетами. «А наш брат, говорю я тебе, что ни день, не меняя позы, презрительно отвечает солдату хозяйка так, будто ей с ним и говорить противно. Только зря брешешь, будто сами мы ничего не знаем. Дома-то за такие щиты бы три раза Камаринскую отхватал, а попал в армию и начал претензии выражать. Хуче жрешь там, как не в себя, а вишь ты, все тебе не так». Чернявый заступается за товарища. «А какое же есть такое право, что должен наш брат один квасок хлебать, а они, офицерья, только и знают, что котлеты жрут». Матрос подставляет налитые рюмки поближе, видно, хочет успокоить. «Да вы не дюжи, эк дались вам антикотлеты, вон у нас, во флоте». Хозяйка и не ждет, когда муж ее кончит говорить. «Ишь ты, какие главные командующие здесь понасобирались, и сами не знаете, чего вам надо. Шницеля им давай, а вы, вон, на мого поглядите. Одна нога калеченная, тоже целыми годами один квасок хлебал, а, гляди, и хату постановил, и лодок у него штук 15, и хозяином стал, своим горбом заработал, и у самого есть, и людей угостить может». Но снова встревает в разговор белобрысый. «Во, 6 недель нас тут обучали, а в скорости на фронт погонят, а на кой оно нам нужно? Что он, немец, до дубовки нашей дойдет, что ли? Да не в жизнь». Матрос начинает сердиться. «Эк, городишь, до дубовки. Тут об всей нашей России разговор. А пошла она, Россия твоя, знаешь куды?» Матрос супит брови. «Ты не дюжи шуми, при бабе моей не дюжи. Гэга, при бабе его не дюжи. Тоже в паны лезет, за офицерьев стоит». И обратившись к товарищу. «Пошли, Ацель, нам у офицерских потатчиков делать нечего». Оба вскакивают, сгребают шинели и фуражки, и выскакивают на улицу. И матрос, и хозяйка выходят вслед за ними на порог. Прижавшись за дверью, затаив дыхание, слушает Семен и дальше. «И ступайте, ступайте по добру, по здорову. Ишь ты, какого духу набрались, к женатому человеку в хату пустить невозможно». Отойдя на приличное расстояние, солдаты вдруг оборачиваются и, как по команде, начинают так ругаться, что даже Семен, достаточно по пристаням поболтавшийся, ничего подобного в жизни своей не слышал. Подняв высоко кулаки, грозят они матросу. «Погоди, трохи, пустим мы тебе красного петуха, Гяры Цусимской. А ну, спробуй, только подойди, пехота чертова, я вам ребра перечту». И лишь теперь замечают хозяева прижавшегося за дверью нового гостя. «Тю, дружок сердечный, как раз в самую баталию влип. Заходи, заходи». Обняв Семена за плечи, ведет его хозяйка в хату, бросая сердитые взгляды на мужа. И сроду у него так, насобирает голытвы, а потом чухается. «Антерес у меня есть, бабья ты душа, что и как они говорят, послухать». И тихо от ихнего крестьянского дела оторвали, поди, детишки у них голодные сидят, а ты мне толкуешь. Получают бабы ихние от казны вдосталь. Сроду в жизни столько они не имели, как теперь, зря ты только мелешь. Хозяйка тащит из печки горячий чугунок, ставит его еще кипящим на стол и раскладывает деревянные ложки, предлагая гостю отдельно расписную миску. «Ты, знаю я, сам хлебать привык, ну и действуй, я не неволю». Молча хлебают они горячие, как огонь, варево, облизав ложку и положив ее на стол, знак, что сыт он и больше предлагать ему не надо, смотрит баталер на гостя, на жену и разводит руками. «Вот слухаю я, слухаю и одного понять не могу, ведь у них ни об чем ином разговору нет, как об земле, а у нас, бывало, сколько идей разных было, и что и как для всех, как есть, получше подогнать, что и как и сделать, что при рабочий, и мужик, и чиновник, ну и вообще там, еще какие люди, от жизни пользоваться могли, эти одно, давай им землю, и все тут, до дубовки их ни немец не дойдет, а что, окромя дубовки энты, еще 1000 миллионов разных людей есть, того им никак не понять». Кладет на стол ложку и хозяйка. «Вот и нараспускали вы этих идеев ваших, а теперь кто с ними сладит? Но не они у меня в хате мой разные бессовестные слова говорят, а завтра, а ты не дюже, черт он никогда так не страшен, как его малюют. Давным-давно стемнело, начался и окончился дождь, пора домой». Поблагодарив хозяев, выходит он на порог, матрос накидывает себе на плечи какую-то одежину и идет его провожать. «До парка я тебя предоставлю, а там давай полный ход, потому следят надзиратели за вашим братом». Не успевает Семен сделать и десятка шагов, как слышит из соседней аллеи шум, возню и крики. Две темные фигуры склонились над лежащим на земле человеком в форме надзирателя. В тусклом свете фонаря с ужасом узнает Семен Ивана Ивановича Дегтяря. «Да ведь это же наши реалисты старших классов, хоть и переоделись они, но узнает он их сразу же». Слышал он, давно собирались они избить Ивана Ивановича за чрезмерную его рьяность в ловле запоздавших на вечерних гуляниях учеников. А напротив, под фонарем, историк, старенький Пифагоров. Видно, и ему досталось. Стоит он, схватившись за фонарь, фуражка его лежит рядом с ним на земле, шинель вся забрызгана грязью. Совершенно растерявшись, глядя на бесформенный клубок людей посередине аллеи, кричит вдруг он громко и отчаянно: «Иван Иванович! Когда кончится это ужасное побоище, захватите, пожалуйста, и мои калоши». И, схватив фуражку, бежит к центру парка. Бившие надзиратели бросаются в рассыпную, и один из них наталкивается на Семена, это Костя из 6-го класса. И все в мгновение ока исчезают в темноте. «Каре Раул!» — кричит Иван Иванович и, с трудом поднявшись, усаживается в грязь посередине аллеи. Подбежав к избитому, наклоняется над ним Семен и пытается помочь ему подняться на ноги. Смотрит тот на него, еще ничего не соображая, и вдруг, узнав его, кричит: «Это ты, Семен?» Из кустов возвращается преподаватель истории. «Н неправильно. Следовало бы сказать, согласно свидетельству летописцев. И ты, Брут, но, как я это утверждаю, в данном случае было бы сие неуместно. Участие ваш Семен в побоище этом не принимал, но движимый чувством любви к ближнему, даже поверженному на землю надзирателю, поведением своим доказал». Поддерживаемый Семеном, надзиратель с трудом поднимается с земли, смотрит на историка с перекошенным от боли лицом и шепчет свистящим голосом: «А вы, черт бы вас побрал, хоть бы теперь забыли, что вы не на кафедре». Решительно протестую против неуместного тона, но, приняв во внимание, схватив Семена за руку, тянет его Иван Иванович в сторону. «Пойдем, пойдем от этого чудака». Пифагоров разводит руками. «История неоднократно нас поучает. Это ошеломленные неожиданным нападением народы». Конца его фразы они не слышат, да и некогда ему. Вспомнил он о своих калошах и ищет их теперь в грязи, размокшей от дождя аллеи. А в реальном училище, когда потребовали от Семена назвать имена нападавших, на месте преступления найден был форменный поясной ремень и фуражка, сказал он, что разглядеть их не успел, и поставили ему за поведение 4, за пребывание в парке после 20:00 вечера. Идя домой совершенно разочарованным в людской правде, был он нагнан в парке одним из нападавших. Проходя мимо него, не останавливаясь, проронил тот на ходу: «Что не выдал, спасибо, а что попался, дурак, свои собаки дерутся, чужая не приставай». В этот день весь город был на ногах. Еще вчера, с вечера, пронеслись слухи, что пригонит пленных австрийцев и поместит в старых казармах. И вот, это к часам к 10, собравшаяся на Пушкинской улице толпа стала нервничать, люди вдруг заговорили, затараторили, заволновались, все пришло в движение. Собственно, почитай, одни бабы собрались со всего Камышина к входу в казармы. Лишь там и тут можно было видеть то купца, то ремесленника, то мещанина, то мальчишек, то полицейских, ну, а баб, тех, тьма тьмущая насобиралась. И у каждой в руках узелок со снедью, зная, что никому на чужой сторонке нелегко, и что собственные ихние сыны, племянники, внуки и мужья тоже, поди, где-нибудь там, на фронте, холодные голодные и некому их ни накормить, ни приветить. Вот и подадут они теперь чужому, нуждающемуся, а Бог-то, все ведь он видит, все заметит, и, глядишь, там, то ли в Пруссии, то ли в Галиции, то ли в царстве польском, приютит и обогреет кто-нибудь и нашего. Материнские и женины сердца, все они, во всем, как есть, свете, одинаковые. Отзовутся и там люди так, как мы здесь делаем. Первым вывернулся из-за угла улицы высокий, еще стройный, но совсем уже пожилой, офицер, бородатый, запыленный, порядком, видно, уставший. За ним, добрый десяток таких же, как он, пехотинцев, подбившихся, сумрачных, с ружьями на ремне. И вдруг вытекла и запрудила всю улицу толпа пленных в шинелях голубоватого цвета, в чудных, вовсе не по-нашему скроенных шапчонках. Лишь там да тут видно штыки беспомощно озирающихся конвойных, затертых толпой кинувшихся к австрийцам баб. Сердито оглянувшись, не сказав ни слова, тем же размеренным шагом идет офицер и дальше, к настежь открытым воротам казармы. И также, по инерции, катится за ним беспорядочная толпа, видно, совершенно растерявшихся пленных. Суют им бабы в руки из-за пазухи принесенную снедь, берут они все это неуверенно, удивленно озираясь. Весь шедший до того строем транспорт превращается в какую-то копию камышинского базара, в котором чувствуют себя несчастными только офицеры и солдаты конвоя, оттертые бабами к стенам домов. Но и такой один австриец нашелся, который сразу же смекитил, в чем тут дело. Подхватив обеими руками полушинели, отбросив на затылок кепи, маленькие и кривоногие, прыгал он от одной бабы к другой и, весело щерясь, кричал: «Давай хлеб, спасибо!» В толпе весело рассмеялись. Кинулся народ получше рассмотреть развеселого австрийца, улыбнулся скупой улыбкой офицер. Один из конвоиров не выдержал: «Налетай, бабочки, облюбовывай какого покрепше! У, черт непутевый, совести в тебе нет! Ему, поди, завидно! А то нет, а мы, что ж, не голодные, а ты к своей поди, она тебе не только хлебца, эк, вяжешь в поперек, да она у меня в Пензе». Разбитного австрийца втолкнули в строй, обернувшись к пленным и шагая задом наперед, крикнул что-то офицер громко и сердито, оттеснили конвоиры баб на тротуар, и, сузившись, сбившись у ворот в кучу, стала втягиваться во двор казармы бесконечная колонна, а бабы и дальше молниями подскакивали к австрийцам, совали им в руки то хлеб, то сало, то бублики и отскакивали назад от сердитых окриков охрипших конвойных. И бабы, и многие пленные плакали. Стало их и Семену жалко. А ведь правильно бабы делают. Кто теперь Гаврюше или Алексею, или дяде Воле, там, в Галиции, яичницу сжарит, а офицер симпатичный, только вид делает, что сердитый. А бабы, глянь, и конвоиров не забыли. Им в карманы шинели и махорки, и деньжат, и иное что, подходящее, суют. Крепко задумавшись, пришел он домой и тут же узнал, что дамы благотворительного общества устраивают лотерею Аллегри в пользу раненых воинов, и наших, и австрийцев, и что мама принимает в ней деятельное участие. И решил он пожертвовать на лотерею свой пенал, а кроме того, возьмет из копилки полтинник и тоже в дамский комитет отдаст. Пусть какой-нибудь Макс или Франц сальца посаланцует. Отвоевался он, и, конечно, лежачих не бьют, а через неделю, на устроенной в парке лотереи и народном гулянии с военной музыкой, больше всех продал билетов Семен. Бегая от одной группы собравшихся горожан к другой, подставлял он кружку для пожертвований чуть ли не под нос каждому, совал им в руки беспроигрышные билеты и, смеясь, кричал: «Тофай на хлеб, танки шон, спасибо!» Какой-то толстый купец, зайдясь от смеха, полез, вытянул новую десятку и засунул ее в кружку. «Молодца, парень, вырастешь, приходи в мои анбары, сидельцем возьму, вижу, ухарес из тебя выйдет», плача и сморкаясь, шепчет объемистая его супруга. И те они, худшие австрийцы, а тоже, поди, чувствуют, никаких особенных перемен за зиму эту на хуторе не произошло. Так же шумела мельница, так же, сидя на мосту, выгрызал буян из хвоста блох и репьи, такой же быстрой была Маруська и, как всегда, полная хлопот и забот, встретила их бабушка. Мишка подрос, возмужал, да и был он на 2 года старше своего друга, выглядел уже совсем взрослым, и с тревогой посматривала на него мать. Не дай бог война продлится, придется тогда и ему воевать идти. Этого еще не доставало. На мельнице увидал Семен и старого своего знакомого деда Долдона. В мастерской человек 5 хохлов-ольховцев, да 2, тоже пожилых, клиновца, да 2 казачки из Разуваева. Давно уже вечер опустился, кончив струганье доски, зажег мельник лампу, повесил ее высоко над верстаком на стену, залез рукой в шкаф со инструментом, вытащил полные махорки кисет и курительную бумажку, пустил все это по рукам, закрутили помольцы козьи ножки, дружно их распалили и посмеивались, наблюдая за кашлявшими от табачного дыма казачками. Один из мужиков, сплюнув на пол, улыбается. Энда, бабьим унутрю табак дело неподходящее. Разуваевский старик, только что вошедший, подхватывает. А ты не говори, я вон в Москве побывал, сам видал, как там барыни разные очень даже просто папиросы курють. Одна из казачек кашляет, быть того не могёт. А чего же, не могёт? Был я там, сын мой у Исаула Плотникова вестовым, а Жанна Исаульская московская баба, пришел сын мой туда на побывку, а мне, письмяться, вот и мотнул я туды, Москву поглядеть и себе москвичам показать. Курють там бабы, как те трубы фабричные, страсти глядеть. Не молчит и другая казачка. Видать, правильно старые люди говорили, что конец свету подходить. И первый тому знак, это когда люди один одному огню давать зачнуть, значит, прикуривать. А второй тому знак, бабы штаны носить зачнуть. Один из мужиков тоже вставляет свое слово. До этого вроде еще не дошло. Ты только трошки погоди, оно дойдет. Микита садится на верстак. А чего ж, не дишло, дишло. Сам я бачив, як у пана Мельникова одна як из пани, що за Петербургу приехала, штанцы носы, бона кожного дню в ирхе издыть. Так в ней таки в узкие штанцы, так колено обтяглы, аж дывытыся срамота. Завжды, як на коню скаче, ти штанцы одягая. Все ольховцы кивают головами. Эгэш, и мы бачилы, завжды вона в тих штанцах издыть. Разговор прерывается, дед Долдон обращается к отцу. А что оно там, ваше сокблородие, на военном театре действиев? Какие новостя? Отец коротко рассказывает, что прочитал в газетах, и быстро умолкает. Сразу видно, что слушатели либо ни одному слову не верят, либо вести эти вовсе их не интересуют. Долдон только сплевывает на пол. Энда, пишут, только все оно как-то вроде не туды получается. Брешут. Писать можно, бумага она все терпит. Дал бы бог, да в скорости наши одолели. Жди. То есть, как так, жди. И должны ждать. И Бога молить, чтоб наши победили. А то ежели мы теперь немцу холку не намнем, то такая у нас чехарда выйдет, что знать не будем, куда поворачиваться. И очень даже просто. Во, об чем я и толкую. Как послушаешь теперь, что промеж народом говорить, да как ко всему приглядишься, то и приходится Бога молить об скорейшей победе и одолении, чтоб поторопил войска свои наш верховный командующий, его царское величество, да всыпал бы тому немцу по первое число. А ты гляди, чтоб тот немец да нашему верховному главному командующему, его царскому величеству, сам поперед по первое число не всыпал. И даже очень просто, что всыпать могут. Польшу-то вон отдали. Скоро немец и на Петербург, и на Москву пойдет. Вон, говорят, возле Киева зачали наши окопы рыть. Ну ты зря не бряши. Употеет немец, покиль до Москвы дойдет. А царю и государю нашему должны мы, казаки, полную победу завсегда жалоть. Мельник поднимает голову. А чему ж це только вы, казаки? А потому, что, ежели царя не будить, то и нам решка. Тю, вот те и тю. А ты сам круг себе оглянись. Вон, хуч хохлов своих возьми, когда я мальцом был, ольховки энты, почитай, что и звание ее было. А тапель скольки их набегло? 9 тысяч. И все без земли, и все сидяти на нашу казачью землю зубы точуть. Вот та переприкинь, ежели царь руку свою над нами держать не станет, кто ж нас оборонить? Все молчат, умолк и дед Долдон. Отец толкает Семена в плечо. Кажись, ужину время. Ну, дай бог здоровья. Гул голосов провожает уходящих. Все дружно желают им всего хорошего. Снова подталкивает его отец. Понял ты, почему они молчали? Понял. Правду дедушка Долдон сказал. Так вот и запомни ее, правду эту. Было это так часов в 9 утра. Договорившись с Матвеем, чтобы подседлал он ему Маруську, побежал Семен в свою комнату захватить ножик, нужно ему хвороста нарезать для куриных гнезд. Старые поизносились и давно уже жаловалась бабушка, что ей штук десяток новых надо, только вот настоящего хвороста, кроме как в среднем колке, нет, а то ведь беда-то какая, куры в лесу ночевают. Вот и подседлал Матвей Маруську, возьмет он с собой Ижика. Чист летний воздух, солнце уже хорошо припекает, нет на небе ни облачка, трещат воробьи, раскагакались, раскудахтались, распились куры, гуси, утки, цицерки, индюшки. Носятся в небе ласточки, бодро шумит мельница, и никого, ни души не видать по буграм, по степи, по лугам. Не успел Семен отъехать, как почувствовал беспокойство Маруськи, видно, что-то учуяло. И действительно, мельтешат в раскаленном воздухе какие-то всадники. Сколько их? 1, 2, 3, 4, и тарантас за ним катит. Да кто же это такие? Приложив руку к лбу козырьком, всматривается повнимательней. Эх, бинокль бы мой сюда. Стой, стой, ну, конечно же, впереди это дядя Андрей на рыжем. А кто же с ним? Погоди, погоди. Семен, прогрохотав по мосткам, выносится навстречу идущей галопом кавалькаде. А ну-ка, Маруська, нажми. Далеко сзади остался стелящийся по земле Жека. Несчастный, да с ним кондрашка приключиться может. Ближе, ближе, и уже нет сомнений. Дядя Андрюша, Гаврюша, дядя Воля, Алексей, и в тарантасе тетя Мина и тетя Вера. Семен едва удерживается в седле, налетевшие с двух сторон Гаврила и Алексей подхватывают его подмышки и чуть не сбрасывают с седла. А ну, кто первый? Пригнувшись к луке, гикнув, как скиф, выносится вперед Гаврюша, за ним Алексей, потом Семен, и с серьезным и деловитым видом жмет за ними дядя Андрей. Совсем на Маруськином хвосте, что-то крича и смеясь, скачет дядя Воля на своем карем. Чуть не разнесли они вдребезги старый мост, сгрудились на втором, через канаву, и все же первой стала перед бабушкой, как вкопанная, Маруська. Матвей занялся лошадьми, час от часу приговаривая, вот те и животные, все, как есть, понимает, только за столом наступает относительное спокойствие. Отец смотрит на всех сияющими глазами и удивляется, да вы что, фронт бросили, что ли, вроде этого, но прибежавшая бабушка помешала объяснению. Господи Иисусе Христе, опять под свинок вертушку отворил, Матька, Грунька, Дунька, да куды они все поразбегались, Сергей, пойди хоть ты на огород, глянь, не там ли он, а то в раз все грядки разроет, ить сколько разов говорила я, проволоку ему в нос вкрутить надо, ить вот он чебил, нечистый дух, Наташа, а Наташа, а доглядела ли ты за тестом, ить чуть свет поставила, да дрожжи не те, грех один, а не дрожжи, ух, а тёлка, тёлка-то. Какая тёлка, бабушка, ох, вроде и не знаешь, да та, что с подпалиной, Марфуткой девки её прозвали, раз, но не утром, и отвяжись, и пошла по всему хутору шаплять, полушалок мой старинный с верёвки упал, в грязь его она затоптала, теперь, поди и не отмыть, ведь вот беда-то какая, Сергей, а Сергей, да ты что, глухой, что ли, ты у меня правая рука, всё одно девок не докличешься, пойди-ка ты лучше сам, заради бога, на ледник, каймак там свежий, но не рано утром я насбирала да на лед отнесла. Направо он, в чугунке, дощечкой дубовой прикрыт, камушек я положила, чтоб, не дай бог, беды какой не приключилось. Ох, господи, грех-то какой, ить яйца всмятку варить и не подумала. Ох, Наташа, Наташа, да где ты запропастилась? Ага, Матька, беги ты в курятник да собери ты там все, что есть. Так штук с 20, боли не надо. Вдруг, быстро взглянув на дядю Волю, стой, стой, и куды ты, как угорелая, летишь и шаспяток захвати, 25, да, 25 штук насчитай, да погоди, постой, сама я варить буду, а то вы, как полагается, и яиц сварить не умеете. Бабушка убегает в кухню, отец возвращается с чугунком, и приносит совсем не тот, мама смеется, и уходит за каймаком сама. От мельницы слышен оглушительный визг подсвинка, это его, наверное, мельник в катухе заштопал. Матька приносит первую порцию пышек, смущается под взглядами Гаврюши и Алексея, и, закрасневшись, сверкнув в воздухе голыми пятками, исчезает. Дядя Андрюша сияет, он сегодня совсем помолодел. Слава тебе, Господи, не мешайте вы ей хлопотать, ведь все ее бабье счастье теперь в том, чтобы угостить. Ах ты, бабушка, солнце наше вечернее, отцу по-прежнему не терпится. Как же это все вы собрались, сговорились, что ли? Дядя Воля отвечает за всех, и вовсе мы не сговаривались, а приказал нам верховный главнокомандующий немедленно на хутора податься, Насчет тёлки Марфутки и подсвинка разведку глубокую произвести и ему о том через месяц рапорт подать. А, впрочем, если уж серьезно говорить, то само как-то оно вышло. Вон Алексей контужен был, а в строю остался, а за это дал ему командир полка отпуск на целый месяц. Гаврил, после второго Георгия, тоже командира своего упросил, потому как, если герой он, то должен же он доподлинно дознаться, все ли грядки под свинок наш в огороде разрыл, а мое дело вовсе маленькое было. Черканул меня немец палашом, да так, что 3 недели в лазарете рана зарастала. Вот и послал меня командир корпуса домой, велел половинки проволоку в нос вкрутить, и 4 недели сроку мне на это дал. Смеются все, особенно тетя Мина, боже мой, какая она сегодня красивая. А что же это, Алексей, только один крест у тебя, да ждет он накази, хочет все 3 остальные за раз забрать. Наконец, удается и Семену вставить свое словцо. Дядя Воля, а дядя Воля, да дядя Воля же е-е, а как тебя тот немец рубил? Дядя высоко засучивает правый рукав, немного повыше локтя виден уродливый, еще совсем свежий, синий, глубокий шрам. Здорово, а как же, здорово, да не дюже, не будь у меня нагана в левой руке, думаю, без меня бы вы пышки ели. Наскочил он на меня и одним ударом шашку мне из руки выбил. Видать, тоже кое-чему учился. Потом по погонам определили мы, что ротмистром он был. А почему был? А очень даже просто. Вылетела шашка моя из руки, а он мне голову срубить захотел, и получилось бы это у него, не подними я коня на дыбошки. Достал он меня по руке, а я в тот момент из нагана. Входит бабушка, дядя умолкает. Не велела она при ней о войне говорить. Мама и бабушка уехали сегодня на Разуваев, к тетке Анне Петровне, теперь можно и новости с фронта послушать. А то вчера завел кто-то разговор за ужином про войну, а бабушка перебила его и стала рассказывать, как весной кони у них петуха стоптали, а ведь такой хороший кочет был, пел как. Так ничего из военных разговоров и не вышло. Теперь же на балконе можно чувствовать себя свободно. И отец снова обращается к брату. «Что же, Воля, расскажи хоть теперь, как там у вас, на фронте, дела?» Дядя затягивается папироской и как-то нехотя начинает рассказ. «В этом году началось у нас все из-за французов. Опять у них под Верденом неустойка вышла. Вот и полезли мы, еще в марте месяце, возле озера Нарочье у Якобштадта и у Двинска, и добились того, что оставили немцы французов в покое и перебросили несколько дивизий оттуда на нас. А тот еще итальянцы сплоховали, тоже и их выручать надо. Поэтому в начале мая и погнал Брусилов 8-ю, 7-ю, 11-ю и 9-ю армии на Юго-Западном фронте в наступление. Началась так называемая Галицкая битва. Тут мы австрийцам здорово наклеили, одних пленных 1400 взяли, офицеров 9580 орудий, почти 2000 пулеметов. Занятая нами территория что-то около 25 тысяч квадратных верст величиной оказалась. Вот и оттянули мы этим на нас с французского фронта 18 немецких дивизий. А французы что? Французы что? Известное дело, аплодируют нам. Пришлось немцам из Салоникского фронта 3 своих и 2 лучших турецких дивизии против нас послать. Горами из трупов казачьих было добыто облегчение союзничкам. А между тем на Северном и Западном фронтах полная у нас фиаско. Остановили немцы и брусиловское наступление. А в тылу у нас полный маразм и развал. И ко всему, сотни тысяч беженцев, как саранча, на восток прут, железные дороги загружают, мрут, голодают, болеют, панику наводит. Наш председатель Государственной Думы Родзянко все критикует и всех обвиняет, и во всеуслышание такое говорит, что у публики волосы дыбом становятся. Сам же что-либо положительно сделать не может, помочь ничему не в состоянии, и все дело его, разлагательство тыла и армии. Наше, говорит он, начальство, больших операций вести не умеет, с жертвами не считается, на командные должности у нас назначают кого попало, по протекции или по приказам Гришки Распутина. И вот все это узнаем мы там, на фронте, и можете себе представить, что теперь солдаты и казаки думают. Вся наша интеллигенция, политики, ученые, общественные деятели, все они с правительством на ножах. Само оно их от себя отвадило. В тылу же у нас все на корню гниет. Достаточно того, что теперешним председателем правительства Штюрмер сидит. О нем говорят, что если он сегодня еще не предал, то завтра непременно это сделает. Никаких авторитетов больше никто не признает, неудовольствие всюду полное, и предчувствие у нас такое, что катастрофа неминуема. А слухи один другого хуже, страна окончательно деморализована, тыл на армию действует только разлагающе. Тот же Родзянко говорит, что высшие наши командования либо вообще никаких планов наступления не имеет, либо выполнять их не способно. Крупных операций проводить не может, не умеет, единообразных методов в обороне и в наступлении вообще нет и в помине. О солдатах у нас не беспокоится, заботы о них никакой, с потерями не считаются, на фронте все завяло, инициативы никто проявлять и думать не хочет, храбрецы перевелись, каждый, шкуру свою спасая, в кугу норовит. В союзниках у нас разочарование полнейшее. Позалазили они там, на западе, в норы, как зайцы и сидят в окопах, только для близиру постреливая. Навязали они нам эту войну для того, чтобы мы горами трупов наших солдат немцев ослабили, объявили французы и англичане немцам войну до последнего русского солдата. А мы теперь Николая Николаевича сменили, последнего, в кого в армии еще как-то верили. И тут Гришка Распутин победу одержал. И теперь на фронте у нас такое чувство, что вот-вот начнется все валиться, стихийно, бурно, неотвратимо. Уже теперь солдаты наши на какие-то дикие орды похожи, а вставки наши все давным-давно голову потеряли. Отступление наше в паническое бегство переходит, дезертирство такое, что половина наших казачьих полков иного ничего не делают, как дезертиров ловит. Меж солдатами зарабатывают себе репутацию такую, что, не дай бог, что случиться может. Попомнит нам, казакам, все это солдаты, я тебе говорю. Начальником штаба у Верховного главнокомандующего генерал Алексеев, да одному ему не вытянуть. В тылу у нас, по большим городам, массы рабочих полуголодных сидят, и что они думают, того еще никто не знает. Скажу тебе прямо, власть наша жалкая, слякотная, дрянная, бессильная хоть что-нибудь положительно сделать. Еще раз говорю, катастрофа, лишь вопрос времени. Потеряли мы до сих пор уже 4 миллиона убитыми, ранеными и пленными. 1 200 000 в плену сидят. Все крепости поздавали, а комендант Ковенской крепости попросту сбежал. Больше миллиона беженцев по дорогам болтается. Дохнут, как мухи. В армии меж солдатами говорок такой, что задача нашего командования всех солдат перевести. Вот маленький примерчик. В конце Ладзинской операции пришло на фронт 14 тысяч солдат пополнения, и все, как один, без винтовок. А артиллеристы наши не имеют права в день больше 5 снарядов выпустить. Отец сидит за столом, опустив голову на руки. «Стой, стой, Валентин, погоди, и годить мне нечего, одно тебе говорю». Чувствует Семен, что годить действительно больше нечего, свистнув Жека, идет он на гумно, забирается на старый сток соломы, укладывается поудобнее на спину и смотрит в небо. Высоко-высоко плывут облака, нет, не облако это, а бежит по морю его бригантина Эсмеральда. 88 орудий смотрит из ее люков. На фок-мачте, черный флаг с черепом и костями. Этой ночью подойдет он к берегам Франции, и тогда, держитесь, союзнички. Покажет им гроза морей, одноглазый капитан дьявол Востока, как под Верденом воевать надо. Шумит мельница, вздохнув, пересчитал соломинки ветер и убежал в луга траву растрепывать. Жека пригрелся на солнце, положил нос на вытянутые передние лапы и только глазами, не поворачивая головы, следит за воробьями. Чуть ли не полхутора Разуваева идет к ним через луга, иные и на подводах, и верхом. Еще с раннего утра взялись за работу Стрепуха, Мельничиха, Дунька, Грунитка и Матька. И подсвинка закололи, никак без этого обойтись невозможно было. Цыплят и кур с петухами несчетно, а приехавшая со старого хутора подвода 3 баранов привезла, на стойку, квас и бутылки водки. Вот тебе и запрещение продажи спиртных напитков. Оказывается, решили дядя Андрей с отцом выставить угощение всем разуваевцам, пришедшим с фронта на побывку. И когда расселись все они за наскоро сколоченными из досок столами в саду под деревьями, насчитали хозяева одних служивых 11 человек, а деды, а отцы, а бабы, и атаман хуторский пришел, в полной форме, и насеку захватил. Прежде чем приступить к трапезе, прочитала бабушка отчу, молитву выслушали стоя, окстилась она, и первая уселась, как это и положено, и Паша, и Митька, и Мишетка, и Петька с родителями вместе явились. Первую рюмку поднял дядя Андрей, дорогие гостечки, мамаша наша родная, браты и сыны, женушки наши, и ты, племяш, все, что с нами случается, все по воле Бога деется. Вот и привел он нас еще разок собраться и дорогих гостей наших приветствовать. Наше дело вершим мы, казаки, как спокон веков повелось у нас, честно, охулки на руку не кладем, и верим, что выведет нас Господь на путь истинный. Кушайте же на доброе здоровье. Бабушке тост понравился, лишнего зря не говорил, зря лясы не точал, а сказал по-божественному, так, как истинному христианину положено. Зазвенели рюмки, чокнулись и, осушив по первой, вопреки правилу, сразу же налегли на маринованную рыбу, грибки, потроха в масле, чудок, подводку, крепче посоленные. Ну и пошло, ели борщ и лапшевник, свинину и баранину, курятину и солонину отварную, ели в охотку, похваливали и о добавке беспокоились. Сказал слово и хуторской атаман: «Дорогая наша Наталья Ивановна, как есть, ты промеж нас старейшая хозяйка трапезы. Премного тебя благодарим, что ты сынов и внуков вырастила во славу Дону Тихому, и за то, что соблюла ты обычаи наши так, как от дедов-прадедов нам завещено было. Дай же Бог хозявам и хозяйкам, и с ними и всем нам, доброго здравия, и еще много разов вот так, сопча, поугошиться и порадоваться». И этот тост бабушке понравился. А дальше больше никто и не говорил, чего тут зря болтать, когда и так все понятно, лучше гляди, где хороший кусок, может, зазря пропадает. Постепенно разговоры громче стали, стаканчики из-за стола поднимаются, друг дружке подходит щекаться, пытаются рассказать о самом сокровенном. Затянулось застолье, повернуло солнце на бугры, но тут вынес дядя Воля патефон, приладил его на краю стола, пластинку положил, что-то покрутил, и услышали все вальс на сопках Манчжурии. Много пластинок ставил дядя, а когда дошла очередь до тоски по родине, замолчали все, даже мельник Микита жевать перестал. Попросила бабушка еще раз пластинку поставить. Известные всем мелодия и слова брали слушателей за душу. Сначала неуверенно, но потом смелее начали подпевать. «Поехал, поехал казак, он, братцы, на чужбину далеко, на добром и верном коне он вороном, свою он краину навеки спокинул, яму, ох, не вернуться в отеческий дом». Сев под яблоней прямо на землю, охватив колени руками, положив на них голову и зажмурив глаза, слушал Семен, как пели отцы, деды, бабки, матери и дети, все вместе, как шумом воды вторила их хору мельница. Напрасно казачка, Жанна Ева молодая, все утро, весь вечер на север смотреть, все ждеть она, поджидает с далекого края, когда ее милый казак, душа, прилететь. Долго тянется песня, поют, точно в храме степном, самим Господом и Богом нашим построенным, собрались они, верные его дети, и служат обедню в ожидании великой тайны. Ее же им, малым, не понять, не миновать и не изменить. Кончили песню, задумались казаки-бойцы, и казачки, подозрительно вздыхая, глаза заслезившиеся прячут. И не утерпел дедушкин дружок Гаврил Сафронович, вдарил попахой об землю. «Всю, как есть, душу вы мне, бабочки, наизнанку вывернули, будя слюнтявить, а то столько воды в пруду набежить, что и плотину прорвить. А ну-ка ты, молодой, грешатка, а ну, просю я тебе, вдарь ты нам какую подходящую». Проскочив пальцами по клавишам гармошки, пустив переливы ее высоко-высоко, аж под самое небо, расстелив вихрь звуков по широким лугам вокруг хутора, хватил грешатка-гармонист, посею лебеду на берегу. Первым схватился от стола Гаврюша, а теперь уже и Саулон, и два креста имеет, подхватил соседку свою за столом, казачку Чернобровую, жену бравого боевого урядника. Не стерпел и урядник, тот вывел в круг Анютку, односумову жену. Ах, да что тут говорить, остались за столом только бабушка, дядя Андрей да дружок дедушкин. Два клиновских мужичка и три хохла из Ольховки, тоже все больше старики, сидели и они вперемешку с казаками, и рассказывал отцу один, сразу же захмелевший клиновец Лиаяне и Порт-Артуре, о генерале Куропаткине, и о том, что макака японская, солдат дело свое понимающий, ну против морозу никак не могущий устоять. Вот и надо было тогда, в японскую компанию, заманить их в Сибирь, да вспрыснуть снежочком так, как когда-то наши Наполеона подчивали, ни шута бы от бонзаев от ихних не осталось. И пошли тут кругом мужские разговоры. А казачки, те, что помоложе, перешли на балкон. Села мама за рояль и вальс заиграла. Подскочил Гаврюша, женский пол в беде выручать мастер известный, оглянулся, ан, вот она, всех ближе стоит к нему, как лазоревый цветок, раскрасневшаяся матька. И пошел он с ней в первой паре, стараясь не наступить на пальцы босых ее ног. Подскочили два разуваевца, подхватили тетю Агнюшу и тетю Веру, и не вытерпел всего этого дядя Воля, и так ударила доски балкона сапожком своим номер 45, что весь дом вздрогнул, зазвенела жалобно посуда в шкафах и закудахтали во дворе до смерти перепугавшиеся куры. Вот Алексей вышел козырем на самую на середину и так пошел откалывать, что должна была кинуться ему на помощь тетя Мина.